Глава 9. Кабинет прокурора коронного суда размещался в агрессивно уродливом бетонном здании на Макинтош-стрит. В этом же доме находилось местное представительство Министерства социальной защиты. Через улицу располагалась редакция Algonquin Lowd, что было очень удобно на случай, если советник юстиции Реджинальд Роуз желал сделать свое мнение достоянием общественности, а такое желание возникало у него нередко. Реджинальд Роуз во всем ассоциировался со словом «длинный». Он был высокий и худой, легкая сутулость делала его похожим на ученого. Удлиненные пальцы с равным изяществом перебирали документы и вещественные доказательства и оглаживали узел галстука. Он носил красные галстуки, белые крахмальные рубашки и красные подтяжки, которые, когда он был без своего любимого голубого блейзера, придавали ему сходство с новеньким канадским флагом. Сейчас он обращался к группе людей, сидящих за длинным дубовым столом. «Это было странное сборище», — отметил про себя кардинал. Вместе с удлиненным Роузом здесь присутствовал Роберт Генри Хьюитт, он же Тупренас. Он сидел, привалившись к столу, и напоминал сонного зверька. Был здесь и Боб Брекет, его бесплатный адвокат, пухлый, обманчиво безобидный, на самом же деле смертельно опасный юрист, специализирующийся на уголовных делах. И, наконец, сам кардинал, который чувствовал себя не в своей тарелке и наверняка выглядел соответствующе. Обычно он твердо знал, на какой он стороне, но сейчас ему в голову стали закрадываться сомнения.